и о ее опасностях, и есть в этом утонченном комфорте, взял бы он на себя смелость добавить даже что-то легкомысленное и вызывающее, нечто сходное с тем, что древние называли «хубрис». Даже древних цитировал он из желания понравиться. Или нечто вроде «я царь вавилонский», словом, нечто кощунственное. Хубрис — надменность, высокомерие. «Я царь вавилонский» — цитата из Библии, книга пророка Даниила, глава 4. А с другой стороны, роскошь на борту парохода знаменует также, он так и сказал, знаменует, и величайшее торжество человеческого духа и человеческого могущества, ведь тем, что человек выносит эту роскошь и комфорт на соленые хляби и смело умеет их там отстоять, он как бы попирает ногой стихии, подчиняет необузданные силы природы, а это знаменует победу человеческой цивилизации над хаосом, если можно так выразиться. Господин Сеттембрини внимательно его слушал, скрестив руки и ноги, с изяществом поглаживая зубочисткой свои красиво закрученные усы. «Весьма примечательно», — сказал он. «Ни одного сколько-нибудь связанного суждения, ни одной отвлеченной мысли человек не выскажет без того, чтобы не выдать себя с головой, бессознательно не вложить в них все свое «я», не передать символический лейтмотив и исконную проблему всей своей жизни. Так вот и вы сейчас, инженер. То, что вы сказали, поистине шло из самых недр вашего существа, и даже этап, на котором вы в данное время находитесь, выразился в нем весьма поэтически. Все это еще этап человека экспериментирующего. «Плачет эксперри», — воскликнул Ганс Кастерп, с улыбкой кивая и произнося на итальянский лад букву «С». «Сичуро, если речь идет о почтенной страсти к познанию мира, а не просто о распущенности, вы говорили о хубрис, употребили это выражение. Но хубрис разума против темных сил есть высшая человечность, и если она даже навлекает на себя гнев завистливых богов, пер эсэмпио, и роскошный ковчег разбивается и камнем идет ко дну, то это достойная гибель. Сичуро, конечно, пер эсэмпио, например. Подвиг Прометея тоже хубрис, страдания прикованного к скифской скале мученика для нас святы. Но как обстоит дело с другим хубрис? С гибелью в сладострастном эксперименте с силами, противными разуму, враждебными человечеству. Где тут достоинство? И может ли быть в этом достоинство? Си, оно? Да или нет? Ганс Кастерп сосредоточенно помешивал ложечкой в пустой чашке. «Ах, инженер, инженер!» — произнес, покачивая головой, итальянец, и его черные глаза сокрушенно уставились в пространство. И вы не страшитесь ледяного вихря, бушующего во втором круге ада, который кружит и гонит грешников в плоти, несчастных, принесших разум в жертву наслаждению. Гран Дио! Когда я представляю себе, как вас понесет и закружат вверх тормашками, я готов с горя чувств лишиться. Гран Дио, великий Боже! Намек на пятую песнь поэмы Данте «Ад», где грешников уносит жестокий вихрь, символическая кара, напоминающая о вихре, обуревавших их при жизни страстей. Братья рассмеялись, довольные тем, что он шутит и говорит так поэтично, но Сеттембрини добавил. «В тот карнавальный вечер за вином, помните, инженер, вы как бы прощались со мной?» Да, это было нечто вроде прощания. Ну, а сегодня мой черед. Я собираюсь, господа, пожелать вам всего наилучшего. Я покидаю этот дом. Молодые люди крайне удивились. «Не может быть, это шутка!» — воскликнул Ганс Кастерп, как уже однажды воскликнул в другом случае. Он был почти так же потрясен, как тогда. И Сеттембрини, в свою очередь, ответил ему теми же словами. «Вовсе нет. Это истинная правда.